Александр Лукашенко адмовіўся падпісаць новы план выкарыстання рэгіянальнай групоўкі войскаў Беларусі і Расіі. Ён выказаўся за пастаўкі ў Беларусь расійскіх узбраенняў па зніжаных цэнах. Ніякія дакументы ў працоўным парадку я падпісваць не буду. Так і перадайце міністру абароны і прэзідэнту Расіі, прыводзіць словы кіраўніка Беларусі агенцтва Белта. І сёння госць начной свабоды, вайсковы аглядальнік Александр Алесін. Ён з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар. Добрый вечер. Наколькі важную ролю адыгрывае рэгіянальная групоўка войскаў узброеных сілаў Беларусі і Расіі? Каму яна больш патрэбная? Ну, сейчас, как мне кажется, значение этой группировки значительно больше, чем 10 лет назад, когда она только образовалась. В России идут интенсивные реформы российской армии, сокращение ее численности. И Россия сосредотачивает основные свои военные силы в тех регионах, где они считают наибольшую опасность, потенциальная опасность для России. Это район границы с Китаем и Кавказ. Поэтому они стягивают это одеяло прохудившейся российской армии туда. И здесь прикрывать границу с Запада роль выпала белорусской армии. Поэтому чем меньше становится российская армия, чем больше трудностей с реформированием, тем больше возрастает для России роль белорусской армии. А финансуя гэтую групповку Россия, те Беларусь? Нет, конечно, эта вся группировка, ее, вернее, белорусская сторона, которая состоит из белорусской армии, она финансируется из государственного бюджета Беларуси и соответствующих статей госбюджета. Ведь это практически вся наша армия, она и представляет собой белорусскую часть единой сухопутной группировки Беларуси-России. Скажыце, калі ласка, а што значыць новы план выкарыстання рэгіянальнай групоўкі? Чым ён адрозніваецца ад старога, таго, што 10 гадоў таму быў? Ну, я, конечно, хотел бы заглянуть одним глазом, но обычно это документ, рассчитанный на особый период и на возникновение вооруженного конфликта. Там описывается порядок применения группировки этой, то есть ответы на возможные угрозы, которые могут возникнуть в случае возникновения вооруженного конфликта. Порядок действия, применения этой группировки. Документ этот составляется на определенный период, и жизнь его определяется ситуацией. Если меняется ситуация на границе или в близлежащих районах, то тогда меняется и документ, который определяет применение единой группировки. Я думаю, что последняя вот эта версия вызвана как раз последними изменениями в международной ситуации, наверное, все-таки потеплением отношений Россия-НАТО, потеплением отношений Россия-Польша, значит, более открытым характером и отношений Беларуси со своими соседями и потеплением отношений с Европой. И думаю, что это и определило изменения, которые внесены в этот документ. Если раньше там Дума однозначно отслеживалась угроза, связанная с расширением НАТО, то теперь, думаю, эти ориентиры изменились, и соответствующие изменения туда попали. Заява, довольно резкая заява Александра Лукашенко, выглядит как шантаж. Мы подписываем новый план, а вы поставляете узброение по сниженных ценах. Ну, погодится Россия на такой шантаж? Ну, надо сказать, что ничего ведь нового в этом нет. Это просто тайное стало явным. В 1996 году был подписан пакет взаимосвязанных документов, который предусматривал соблюдение стратегических интересов России на территории Беларуси в обмен на экономические льготы. Значит, что значит соблюдение стратегических интересов? Сохранение двух военных баз, значит, допуск России к военной инфраструктуре и, в общем, ряд других действий. Взамен Беларусь получала доступ на российский рынок и дешевые энергоносители. И определенное время до прихода Путина к власти эта сделка, честная сделка на самом деле, то есть товар в обмен на товар, выполнялась. Но в окружении Путина возобладала точка зрения, что используя газовый рычаг, нефтяной рычаг, можно более дешево получить все то же за счет давления на Беларусь. И, в общем-то, последующие действия говорят о том, что Россия отошла от условий этой сделки и хотела силовым путем продавить, заставить Беларусь выполнять те же самые обязанности за меньшую цену. И этим связаны все последующие конфликты. И вот сейчас то, что предполагали аналитики, оно выползло на поверхность. Лукашенко требует платы за выполнение союзнических обязанностей. В тот период, когда вот перед выборами траты денег велики и одному содержать белорусскую армию тяжело, он пытается заставить Россию заплатить вот часть этих денег. Скажите, пожалуйста, вы уже сгадали выборчую кампанию. У своих программах кандидаты больше засяроджуются на политических отношениях с Россией за уразвязом. Но вот ни один из кандидатов покуль не говорил про военное сотрудничество с Россией, как они его видят. Как вы меркуете, чему эта тема не гучит? Я думаю, это прежде всего вызвано большой закрытостью этой темы. И общественность, к сожалению, к основополагающим документам не имеет доступа. Это раз. Кроме того, здесь велика опасность затронуть либо интересы России, либо интересы Евросоюза. То есть крен в ту или другую сторону может вызвать раздражение по обе стороны Беларуси. И поэтому кандидаты, они уклоняются от неудобных вопросов. Во-первых, потому что они не знают тонко предмета, а во-вторых, потому что опасаются затрагивать эти очень тонкие и опасные материи. Я думаю, именно только поэтому. Ну, вот теперь на видовоку резкое погоршение белорусско-российских отношений. Як оно отбивается, уже отбилось на войсковом сотрудничестве? А понимаете, как не парадоксально? Ну, вот самый пик этих отношений, где-то в начале октября, кабинет министров одобрил и представил президенту договор о военно-техническом сотрудничестве Беларуси и России, который пролежал до этого без движения 10 лет. И он бы лежал еще долго, если бы российские военные не стали опасаться, что ухудшение политических отношений приведет к отрыву Беларуси от России и в военной области. И поэтому они хотят всячески привязать Беларусь в военной области, вот для того, чтобы как-то компенсировать политический вот этот разрыв. И этот договор о военно-техническом сотрудничестве, и то, что документ о порядке применения единой группировки именно сейчас появился, именно его привезли и попросили подписать в рабочем порядке, это говорит о том, что та часть российской элиты, в общем, которая отвечает за военную политику, эта часть российской элиты пытается удержать Беларусь в военной орбите России, потому что иначе Россия не сможет обеспечить защиту своих западных рубежей полноценную. В условиях, когда основные силы ее стянуты в район Китая и на Кавказ. Поэтому я думаю, как это ни парадоксально, военная элита российская зашевелилась и пытается компенсировать вот этот вот политический разрыв заключением ряда военных соглашений. А как вы меркуете, те зацикавленные Россия в измене лидера Беларуси на усупляне дальнейшего войскового сотрудничества? Я думаю, в общем-то, наверное, Россия заинтересована, но на перспективу, потому что сейчас у России нет ни времени, ни ресурсов, ни средств, потому что у них у самих грядет политическая кампания, и резкая смена стратегической конфигурации в этом болезненном для России районе, фактически это ведь передовое укрепление России на Западе, оно нежелательно, потому что все внимание будет отвлечено на внутриполитическую борьбу, и, конечно, оба потенциальные кандидата, ну или, может быть, их будет больше, эту карту будут разыгрывать. И тот, кто допустит ослабление позиции России в этом регионе, он очень сильно проиграет. Поэтому я думаю, что Россия на некоторое время зафиксирует как бы существующее положение. Вот ее статус-кво будет устраивать. Несмотря на то, что она недовольна Лукашенко, она сейчас не может уделить ему значительного внимания. Вот. В связи с этим, мне кажется, Лукашенко активизировался, проявляет некую смелость, вот делает заявления критические в адрес России, даже выпады. Дякую вам велике за гутарку. Всего вам лепшего. Спасибо, до свидания. Гостем «Ночной свободы» был войсковый оглядальник Александр Алесин.